Да уж, даже дух захватывает. Значит, крепость остается на меня, а? Похоже, что так. Но это не шуточки. Возможно, это будут две самые трудные для тебя недели, потому что ей многое бывает нужно, когда она уезжает. Она то и дело будет тебе звонить. Боже, вздохнула я. Эмили закатила глаза. Я спала с открытыми глазами. Смотрела на экран компьютера и ничего не видела. Постепенно начал прибывать народ, и появилась возможность развлечься. В 10 утра, прихлебывая сливки в надежде избавиться от похмелья после выпитого ночью шампанского, показался первый из трескунов. Это был Джеймс. Он расположился возле моего стола, предварительно убедившись, что Миранда еще не приехала, и объявил, что прошлой ночью в Балтазаре встретил своего будущего супруга. Он сидел у стойки. На нем был самый потрясающий красный пиджак, какой я когда-либо видел в жизни. Но скажу тебе, ему и без этого пиджака есть чем гордиться. О, как он изящно ел устрицы! Джеймс сладострастно застонал. О, это было великолепно! Так ты взял у него телефон? Спросила я. Телефон? Бери выше. Я попробую оставить у себя его брюки. Я стянула с него уже к 11, и знаешь, скажу тебе... Чудесно, Джеймс, чудесно. Ты, похоже, не из тех, кого надо долго уламывать, а? Если честно, это довольно опасно. Спит, гуляет по планете, ты же знаешь. Детка, даже ты, само совершенство и женщина, о которой можно только мечтать, не раздумывая, упала бы на колени, едва увидев его. Он восхитительный, необыкновенный. К 11 часам... Все уже посмотрели, кто в чем пришел на работу. Были отмечены ультрамодные джинсы от Майкла Корса и уникальные декольтированные маечки от Селин. Приближалось время обеденного перерыва, когда разговор обычно вертелся вокруг каких-нибудь особенно горячих новинок, и поэтому происходил чаще всего возле выставленных вдоль стен вешалок с одеждой. Каждое утро Джеффи, ассистент, отвечающий за кладовую, вытаскивал на свет Божий вешалки с платьями, купальниками, брюками, рубашками, пальто. Вытаскивал все, что могло пригодиться в качестве иллюстрации для нового выпуска. Он расставлял их по всему этажу, давая редакторам возможность найти нужное решение без того, чтобы штурмовать саму кладовую. Кладовая вовсе не была обычной кладовой. Это был небольших размеров зал. По периметру выстроились полки с обувью всех размеров, оттенков и стилей. Дюжины туфель всех мастей, сапог, балеток, шлепанцев, босоножек, ботинок. Рай для помешанных на моде. На встроенных и просто задвинутых в угол стеллажах хранилось немыслимое разнообразие чулок, колготок, носков, бюстгальтеров, трусиков, комбинаций и корсетов. Нужна последняя новинка, поддерживающий бюстгальтер от «Ла Перла» и леопардовой расцветки? Посмотрите в кладовой. Ажурные колготы телесного цвета от Диора? Спросите там же. В глубине зала выстроились стеллажи с аксессуарами. Одно лишь количество хранящихся на них единиц товара, не говоря уже об их стоимости, было ошеломляющим. Авторучки. Дорогие украшения. Постельное белье. Шарфы, перчатки, лыжные шапочки, пижамы, накидки, шали, канцелярские принадлежности, цветы, шелка, шляпы, множество шляп. А уж сумки. Сумки. Хозяйственные и спортивные. Рюкзаки и саквояжи. Объемистые сумки через плечо и маленькие сумочки-косметички. Сумки-конверты. Сумки-сундучки. Все с эксклюзивными ярлычками и ценниками, цифры на многих из которых превышали месячный доход рядового американца. И все свободное пространство комнаты занимали вешалки с одеждой. Они были составлены так тесно, что между ними невозможно было пройти. Итак, в течение дня Джеффи пытался хоть немного расчистить кладовую, чтобы освободить место для примерки, и вытаскивал все вешалки в коридор. Я не видела ни одного посетителя нашего этажа, будь то писатель, курьер, стилист или просто чей-нибудь друг, который бы не встал, как вкопанный, глазея на эти коридоры от кутюр. Иногда вешалки подбирались по экспозиции – Сидней, Санта-Барбара, иногда по конкретному предмету – бикини, юбочные костюмы, но чаще всего. Это была просто беспорядочная мешанина очень дорогой одежды. Непосвященные останавливались, глазели, трогали пальцами шелковистый кашемир или прихотливую вышивку на вечернем платье, но лишь наши местные трескуны, ревниво следящие за своей одеждой, знали абсолютно все о каждой выставленной тряпке. «Мэгги Райзер — единственная женщина в мире, которая может позволить себе надеть такие капри», — объявила Хоуп, ассистентка отдела моды, чей чудовищный вес составлял 55 килограммов при росте 185 сантиметров. Громко вздыхая, она прикладывала брючки к своим ногам. «В них моя задница будет выглядеть еще больше, чем на самом деле». «Андреа!» — позвала меня ее подруга, девушка, с которой я была мало знакома. Она занималась аксессуарами. «Скажи, пожалуйста, Хоуп, что она вовсе не толстая». «Ты не толстая», — рассеянно сказала я. «Я сэкономила бы массу времени, если бы вышила эти слова у себя на блузке. Или, еще лучше, вытатуировала бы их на лбу. Мне так часто приходилось уверять своих коллег в том, что они вовсе не толстые». «Господи, да ты посмотри на меня. Мне же вообще нет талии, я просто чудовище». Лишние калории не находили себе места в их телах, зато занимали все их мысли. Эмили клялась, что ее бедра толще, чем дубовые пни. Джессика была уверена, что у нее жирные трясущиеся мышцы, как у Розанны Барр. Даже Джеймс рассказывал, как однажды выходил из душа, и его ягодицы показались ему такими огромными, что он стал подумывать о липосакции. Сначала на сотни тысяч подобных вопросов я пыталась отвечать рационально. «Если ты толстая, Хоп, то какая же тогда я? Я на несколько сантиметров ниже тебя, а вешу больше». «Ох, Энди, не смейся надо мной. Я толстая, а ты стройная и очень красивая». Я думала, что она лицемерит, но вскоре поняла. Хоуп, так же, как и прочие худосочные девушки и большинство парней подиума, вполне способна адекватно оценивать вес других людей. Но когда она смотрит в зеркало на себя, то совершенно искренне уверена, что видит там гиппопотама. В целях самозащиты я постоянно напоминала себе, что я нормальная, а они нет, но постоянные разговоры о чрезмерной полноте сделали свое дело. Не прошло и 5 месяцев с тех пор, как я начала работать в подиуме, а образ моих мыслей стал настолько извращенным, что мне порой начинало казаться, что все эти замечания направлены исключительно против меня. Механизм был примерно таков. Я, высокая, красивая, стройная ассистентка отдела моды, притворяюсь, что кажусь себе толстой, только для того, чтобы ты, коренастая кубышка-секретарша, поняла, какая ты жирная корова. При моих 179 сантиметрах и 60 килограммах вес, утраченный во время дизентерии, благополучно вернулся обратно. Впрочем, вероятно, ненадолго, если учесть, что за свой рабочий день я съедала 1 тарелку супа и выкуривала несчетное количество сигарет. Так вот, при таком росте и весе я всегда считала себя стройнее многих девушек своего возраста. Кроме того, раньше я была выше 9 из 10 женщин, с которыми мне приходилось встречаться, и половины мужчин. И никогда до появления в этом дурдоме я не знала, каково это – чувствовать себя маленькой и толстой целый день. Каждый день. Было так легко начать считать себя местным карликом-уродцем, коротконогим, неуклюжим, да еще в одежде 6-го размера. И все разговоры о полноте, конечно же, велись для того, чтобы я никогда об этом не забывала. Доктор Айзенберг говорит, что Зонос работает только если отказаться, и от фруктов тоже. Вступила в разговор Джессика, снимая с вешалки юбку от Нарсиса Родригеса. Недавно состоялась ее помолвка с одним из самых молодых вице-президентов Goldman Sachs, и Джессика была крайне озабочена необходимостью соответствовать своей шикарной свадьбе. И она права. Со времени последней примерки я потеряла 5 килограммов. Я прощала ей то, что она голодает до полусмерти, но я не могла простить, что она об этом рассказывает. Мне было плевать, что она называет имена известных врачей и сообщает о чудесах похудания. От всего этого следовало держаться подальше. Около часу офис и вправду забурлил. Пришла пора обеда. Не то чтобы с этим связывались какие-то мысли о еде, но это было время приема гостей. Я лениво смотрела, как снуют туда-сюда стилисты, журналисты и просто друзья своих друзей, стремящиеся надышаться витающим в воздухе гламуром, который буквально исходил от дорогой одежды, красивых лиц и длинных, действительно очень длинных ног. Джеффи пришел ко мне, как только убедился, что и Миранда, и Эмили ушли на обед. В руках у него были две огромные сумки. «Ну-ка, посмотри это. Для начала как будто неплохо». Я вытряхнула содержимое одного из пакетов на пол у себя за столом и принялась его разбирать. Там были очень мягкие серые шерстяные брюки от Джозефа. Длинные, узкие, с заниженной талией. Коричневые замшевые брюки от Гуччи, которые могли превратить в супермодель самую заурядную девчонку. Две пары выбеленных джинсов от марки Джекобса, шитых, казалось, специально для меня. Для верха было 8 или 9 вариантов, от обтягивающей в рубчик водолазки от Кельвина Кляйна до прозрачной приталенной блузки от Донны Карен. Сногсшибательное, многоцветное кимоно от Дианы фон Фюрстенберг соседствовало с темно-синим бархатным брючным костюмом от Тахари. Я тут же влюбилась в плиссированную юбку из денима, длиной по колено. Она будет здорово смотреться с цветастым пиджаком от Катайон Адели. «Это что, все мне?» — спросила я, надеясь, что в моем голосе нет обиды, а есть только восторг. «Да это пустяки. Кое-какие вещички, которые без дела пылятся в кладовой. Мы иногда что-нибудь используем для фотографий, но дизайнерам одежду никогда не возвращаем. Каждые несколько месяцев я навожу порядок в кладовой и выношу все это оттуда. Вот я и подумал, что тебя это, может, заинтересует. У тебя ведь 6-й размер, верно?» Я кивнула, все еще ничего не соображая. «Да, повезло. Тут почти у всех 4-й или еще меньше, так что на твою долю хватит с лихвой». «Ну да». «Здорово. Просто здорово, Джеффи. Я и высказать не могу, как тебе благодарна. Все эти вещи просто чудо». «Посмотри вторую сумку», — сказал Джеффи. «Ты ведь не наденешь этот бархатный костюм с задрипанной сумкой, которую повсюду таскаешь». Из второй, еще более разбухшей сумки так и посыпались туфли, сумочки и пальто. Там были две пары сапожек от Джимми Чу. Одни до середины икры, другие по колено. Две пары босоножек от Манола, классические черные лодочки от Прада и сиротливая пара мокасин от Тода, про которые Джеффи тут же сказал, что в офисе их носить нельзя. Я повесила через плечо бесформенную красную замшевую сумку и обратила внимание на две переплетающиеся буквы «Си» на ее боку. Но она была далеко не такой красивой, как шоколадного цвета кожаная сумка от Селин. Венцом всего этого великолепия стало длинное пальто прямого покроя с крупными пуговицами, на которых были видны инициалы Марка Джекобса. «Ты шутишь», — мягко сказала я, поглаживая солнечные очки от Диора, которые он, по-видимому, положил не без умысла. «Ты надо мной смеешься». Ему явно польстило мое восхищение. Он кивнул. «Отблагодаришь меня тем, что будешь все это носить. Идет? И никому не говори, что я снял для тебя сливки. Никогда я выношу одежду из кладовой. Здесь считаются самым большим праздником». Тут в коридоре послышался голос Эмили, и Джеффи испарился. Я спрятала свою новую одежду под стол. Вошла Эмили. Она принесла из столовой свой обычный обед – фруктовое пюре и салат из латука с брокколи, сдобренный ароматным уксусом. Не положенный к такому салату смесью уксуса и оливкового масла. Просто уксусом. Миранда вот-вот должна была приехать. Только что звонил Юрий. И у меня не оставалось моих 7 драгоценных минут, чтобы слетать за супом. Вообще-то дело было даже не в этом. Я просто не находила в себе сил на то, чтобы пробиться сквозь толпу трескунов, подвергнуться унизительному осмотру кассирши и потом спрашивать себя, не наношу ли я непоправимый ущерб своему здоровью, заглатывая обжигающий горячий и очень жирный суп так быстро, что у меня ноет пищевод. Как-нибудь обойдусь, решила я. Ничего со мной не случится. Если верить моим здравомыслящим коллегам, это только укрепит мой дух. А кроме того, рассудила я, брюки стоимостью $2000 не будут смотреться так эффектно на девушке, которая не может справиться со своим аппетитом. Я вновь опустилась на стул и подумала, что вот теперь я вполне соответствую духу журнала «Подиум».